Глава 604. Пробуждение. 5 дней прошло с битвы в городе Байшань. За эти дни Дом Джен и императорская семья обе отправили своих людей для расследования этого инцидента. Юньфэй после возвращения был доставлен в поместье Джен, чтобы было кому о нем позаботиться и проследить за исцелением. Благодаря симбиозу все требующие немедленного исцеления раны чудесным образом исчезли. Однако до полного выздоровления юноше было еще далеко. Оставшихся ран было еще очень много, и самыми неприятными из них были те, что были нанесены внутренним органам в результате бесконтрольного использования режима берсерка. Самоубийственная манера, в которой он сражался с королем духа, лишь усугубила эти повреждения, едва не сведя его в могилу. Сам Юньфэй тогда держался так, словно этих ран и не существовало вовсе, но реальность так просто не обмануть. К концу сражения накапливающиеся повреждения поставили его на грань жизни и смерти. Если бы не своевременная поддержка Сяо Ци, юноше при самом удачном раскладе потребовалось бы от 3 до 5 дней только на то, чтобы стабилизировать свое состояние. Поместье Джен в эти дни бурлило, словно потревоженный улей. Люди приходили и уходили непрерывным потоком. Ученики Бай Юньфэя большую часть этого времени провели вместе с Фан Тяньмен, которая, обуреваемая чувством вины, наотрез отказывалась покидать его покои. Лишь проведя у постели наставника 2 дня и 2 ночи, она уступила настойчивым увещеваниям одногруппников и вернулась к себе домой. Даже ректор Академии Тяньхунь прибыл навестить Бай Юньфэя. Первый и второй принцы наносили визит 2 раза, чтобы справиться о состоянии юноши и предоставить в распоряжение Джен несколько ценных лекарственных растений. Новости об этом инциденте и ранах Бай Юньфэя достигли многих влиятельных семей столицы, в том числе и 3 других главных домов. Все они посчитали нужным отправить представителей с гостинцами, каким бы нелепым ни казалось это слово в отношении количества и качества этих даров. Если бы Юньфэй провалялся в постели 100 дней, то одних лишь этих подарков ему хватило бы, чтобы припеваючи прожить несколько жизней. Слухи о похождениях Бай Юньфэя в Байшане стремительно распространялись по столице. Из них следовало, что главные и самые могущественные члены дома Цао в результате этого происшествия исчезли без следа. Никто не знал точно, были ли они убиты Юньфэем или просто сбежали еще до сражения. Однако, какова бы ни была истина, одно можно было сказать наверняка. Дома Цао больше не существовало. Ключевые фигуры клана исчезли, и даже их штаб-квартира была разрушена до основания. От поместья Цао не осталось даже воспоминания. Поговаривали, что доброй дюжине пророков духа элемента земли из школы Тяньхунь пришлось трудиться несколько дней, чтобы заполнить чудовищный кратер, оставшийся на месте сражения. Более осведомленные лица были в курсе, что Бай Юньфэй был непосредственно вовлечен во всю эту историю. Именно благодаря им жителям столицы стало известно, что Цао разгневали юного ремесленника и в результате были полностью стерты им с лица земли. Имя Бай Юньфэя стало куда более узнаваемым, чем раньше. Прежде он был известен как инструктор академии, возглавивший кафедру ремесленного искусства, а также как талантливый ремесленник, способный создать духовный предмет небесного класса, не больше и не меньше. Но после этой истории он стал видной фигурой в столичной среде духовных практиков, которую сложно просто так игнорировать. Разумеется, далеко не у всех это происшествие вызвало положительные эмоции. В конце концов, Дом Цао был лишь провинциальным кланом, до которого в столице мало кому было дело. Недоброжелатели также замечали, что Юньфэй слегка хватил через край, вымещая свой гнев, и что он явно не знает своего места. Слухи ходили разные, Но мало кто знал, что в настоящее время Бай Юньфэй прикован к постели и находится в чрезвычайно уязвимом и слабом состоянии. Температура в его покоях была настолько высокой, что мало кто продержался бы там хоть сколько-нибудь продолжительное время. От тела Бай Юньфэя, лежащего на кровати, исходила заметная дымка пара. Если бы не редкие, но размеренные вздымания его груди и слабые отголоски духовной силы, то можно было бы подумать, что он уже зажарился заживо. Юньфэй пришел в сознание в полдень, на шестой день своего пребывания в поместье Джен. Едва приоткрыв глаза, он пришел в замешательство. По случайному совпадению, прямо на него в этот момент смотрел один из его учеников. Остальные подопечные также были тут, и покои внезапно потонули в радостных возгласах и восклицаниях. Бай Юньфэй в поднявшемся хаосе судорожно пытался сообразить, что вообще происходит. Только когда волнения более или менее улеглись, он нашел в себе силы ворочить языком. Юньфэй немного поговорил с учениками, после чего они оставили его отдыхать. Несмотря на радостную новость, они понимали, что больше всего ему сейчас нужен покой. Самого факта, что он очнулся, было для них достаточно, чтобы вздохнуть с облегчением. Когда все ушли, оставив его в одиночестве, Юньфэй первым делом решил проверить свое состояние. Насколько он мог ощущать, духовная сила была более чем в порядке, а вот тело казалось немного заторможенным и слабым. После нескольких попыток юноша наконец сумел принять сидячее положение, опершись на спинку кровати, и огляделся. В углу комнаты обнаружился замерший в спящей позе мастиф вечного льда. Видимо, лечился или занимался духовным развитием. Синеглазый ящер с любопытством смотрел на него, выглядывая из-за противоположного края кровати, словно спрашивая, все ли с ним в порядке. Юньфэй кивнул ему, мол, все хорошо, после чего заметил порхнувший к нему радужный блик. «Юньфэй, ты в порядке?» Сгусток света замер перед его лицом, превратившись в знакомую фигурку радужного стрижа. Сяо Ци парил в воздухе, мягко хлопая крыльями, а в его взгляде ощущалась неподдельная забота. «Со мной все хорошо, просто небольшая слабость», — засмеялся юноша. «Как будто бы ничего серьезного, уже через...» На середине фразы он вдруг осекся, уставившись на Сяо Ци широко открытыми глазами. Рот Юньфэя распахнулся, словно он увидел привидение. Он попытался вскочить, но из-за слабости лишь едва дернул ногами, звучно ударившись затылком о спинку кровати. Юноша рухнул обратно, зашипев от боли. «А? Юньфэй, ты чего?» Озадаченный голос раздался в тот момент, когда он потирал ушибленное место. Юньфэй снова глянул в ту сторону, откуда шел звук, и тут же забыл про шишку на голове. Он выдавил, запинаясь. «Сяо Ци, ты можешь говорить?» «Все верно». Голос исходил именно от парящего перед ним стрижа. Это была не мысль, переданная через ментальный контакт, как раньше, а настоящие слова, произнесенные вслух. Из-за постоянной связи между ними Юньфэй редко использовал слова при общении с Сяо Ци, а затем появился ментальный контакт браслета очарования, позволяющий обмениваться мыслями, так что устное общение и вовсе ушло в прошлое. Юньфэй даже к Сяо Ланю частенько обращался именно с помощью этого артефакта. Но прямо сейчас ментальный контакт не был установлен. Сяо Ци говорил с ним на обычном человеческом языке. Глава 605. Он говорит. Прежде единственными звуками, которыми мог изъясняться Сяо Ци, были лишь трели и чириканье. Стоило ли говорить, какой неожиданностью это стало для Бай Юньфэя? Сяо Ци явно был доволен выражением лица юноши. Он хлопнул крыльями, сделав пару кругов по комнате, и жизнерадостно проговорил. «Как тебе? Как тебе? Мне больше не нужен ментальный контакт, чтобы что-то сказать. Я могу говорить. Я могу говорить по-настоящему». Его голос звучал все радостнее, Сяо Ци в безудержном ликовании порхал по комнате. Но в какой-то момент он вдруг остановился и с печальным видом подлетел к Юньфэю. «Ну, хоть я и научился говорить, я не могу превратиться в человека. Это так раздражает. Мне пришлось приложить столько усилий, чтобы прорваться на 7-й уровень. Ну, все без толку. Что я сделал не так? Даже самые безмозглые звери получают такую способность на 7-м уровне. Разве не так? Где моя бесподобная человеческая форма? По ходу своей тирады Сяо Ци сердито хлопал крыльями перед лицом обескураженного Бай Юньфэя. Наконец, стриж приземлился на жердочку под потолком, и Юньфэй, словно опомнившись, прижал одну руку к голове, а другую выставил перед собой, словно пытаясь остановить этот бесконечный поток. «Стоп. Мне нужно собраться с мыслями. Ты не можешь превратиться в человека? Что ты имеешь в виду? А... погоди-ка!» Глаза юноши широко распахнулись, словно ему в голову пришла какая-то безумная мысль. Юньфэй резко вскинул голову на Сяо Ци, только чтобы снова садануть затылком о спинку кровати. Он вновь зашипел от боли, но, игнорируя шишку на голове, уставился на своего духовного компаньона. «Ты говоришь, что ты уже на 7-м уровне?» Он поспешно просканировал Сяо Ци духовным зрением и тут же ощутил безбрежное море духовной силы внутри маленького тельца стрижа, а также, наконец, обратил внимание на свои ощущения от духовного пакта. Все указывало на то, что Сяо Ци действительно был духовным зверем на ранней стадии 7-го уровня. «Ты в самом деле прорвался!» – неверяще проговорил Бай Юньфэй. «Сяо Ци, как ты это сделал? Каким образом ты достиг 7-го уровня?» «Как?» – стриж повел крыльями и задумчиво наклонил голову. «О, ну точно не уверен. Помню лишь, что в той битве убил много врагов, а моя сила росла с каждой минутой. Когда мы убили того короля духа на средней стадии, я думал, мне конец. Но затем появился этот Удидзянь и остановил тебя, а я смог заняться своими ранами. После этого я почувствовал, как в меня вливается прорва энергии. Мои раны затянулись в мгновение ока, но это не все. Я ощутил, что моя сила снова начала расти». Я начал видеть бесчисленные потоки элементальной энергии, вливающиеся в мое тело, а затем, словно что-то внутри меня сломалось, энергия хлынула бесконечным потоком. После этого я и достиг 7-го уровня. Воспоминания Бай Юньфэя о битве были весьма расплывчатыми, но, судя по услышанному, причиной внезапного прорыва стал пресловутый скрытый атрибут радужного стрижа. Сяо Ци обладал удивительной способностью становиться сильнее после убийства врага, и Юньфэй давно уже об этом знал. Но прошло немало времени с тех пор, как стриж достиг пика 6-го уровня, и юноша решил, что эта способность либо исчерпала себя, либо просто значительно ослабила свой эффект. Даже после убийства того короля духа на ранней стадии возле казино Цзинь, Сяо Ци не демонстрировал особого прогресса. Но теперь, после того, как он успешно завершил прорыв, добив короля духа на средней стадии, Юньфэю пришлось пересмотреть свое мнение. Вероятно, полученного прежде опыта попросту не хватало. И только после этой битвы Сяо Ци накопил достаточно опыта, чтобы преодолеть незримую, но невероятно прочную границу между 6-м и 7-м уровнями. Но все же, даже с учетом всего вышесказанного, прорыв Сяо Ци выглядел каким-то слишком уж простым. Настолько простым, что в это сложно было поверить. 7-й уровень – это эквивалентно королям духа среди духовных практиков. Бесчисленное множество людей и духовных зверей прикладывали немыслимые усилия в надежде достигнуть этого уровня силы, но все тщетно. В то время как Сяо Ци даже не подготовился как следует к этому знаменательному событию. Кто из королей духа в этом мире, не считая абсолютных гениев, не проливал свои пот и кровь, только чтобы добраться до своих нынешних высот? Духовным зверям в этом плане приходилось многократно сложнее, чем людям. Да, звери могли похвастать большей продолжительностью жизни, Но одновременно они были лишены возможности развиваться в соответствии с одной из многочисленных и отточенных веками техник духовного развития, за редким исключением. Духовные звери должны были всего добиваться тяжелым трудом, полагаясь лишь на собственный опыт. Для большинства из них путь до седьмого уровня мог занимать столетия. А Сяо Ци, если прикинуть его возраст, то с его рождения прошло где-то лет пять? Каких-то 4 или 5 лет назад этот любознательный комок перьев вылупился из своего яйца. Какой хаос воцарился бы на континенте, если бы об этом стало известно? Несмотря на невольный вздох Юньфэя, в действительности он был безмерно счастлив за своего товарища. Это, вне всякого сомнения, было радостное событие для них обоих. «Ты сказал, что не можешь принимать человеческую форму?» – спросил он наконец. По достижении седьмого уровня духовные звери претерпевают удивительную трансформацию. Даже те из них, кто прежде не обладал развитым мозгом, становились на один уровень с людьми, и большинство также получало возможность принимать облик человека. Это не означало, что все духовные звери к этому стремились, но это была важная способность с учетом того, что люди были доминирующей расой на континенте. Многие звери испытывали любопытство к человеческой цивилизации, поэтому нередко путешествовали по континенту в человеческом обличье, которое позволяло им избегать множества проблем. Впрочем, находились и такие представители этой расы, которые презирали людей и даже не пытались изменить свою форму. Так или иначе, в общем случае можно было утверждать, что все духовные звери по достижении седьмого уровня получали способность принимать человеческий облик. Это не было какой-то секретной техникой или тайной за семью печатями, доступной лишь избранным. Этой способности не нужно было обучаться. Она была наследственной и открывалась сразу после прорыва, независимо от типа духовного зверя. Разумеется, из любого правила существовали исключения. Так обстояли дела и в этом случае. Некоторые, особенно примитивные духовные звери, а также виды, обделенные талантом к духовному развитию, были лишены возможности примерить человеческую шкуру. Многие из них даже не были способны достичь седьмого уровня, не говоря уже о том, чтобы принять человеческий облик. В случае же с Сяо Ци... «Это из-за того, что Сяо Ци – радужный стриж», – подумал Юньфэй про себя. Судя по тому, что он знал, в истории еще не было зафиксировано ни одного случая, чтобы особи этого вида сумели прорваться на седьмой уровень. Ни одного прецедента за бесчисленные годы существования расы духовных зверей, по крайней мере такого, о котором стало бы известно в мире духовных практиков. Возможно, что именно по этой причине Сяо Ци не был способен принять человеческий облик. Получается, из-за ограничений своего вида он смог лишь научиться говорить по-человечески. Заметив уныние своего духовного компаньона, Бай Юньфэй решил больше не думать об этом и ободряюще улыбнулся. «Ну тут уже ничего не поделаешь. Если не можешь сменить облик, значит не можешь. Возможно, это из-за твоего возраста. Наверное, нужно подождать, пока ты не станешь сильнее и старше. Тогда все и образуется», — утешил он товарища. Затем немного подумал и добавил. «Следует радоваться тому, что имеешь». По правде говоря, Бай Юньфэю сложно было бы так сразу принять, если бы Сяо Ци научился принимать человеческую форму. После 5 лет, проведенных вместе, юноша уже привык к нему в образе птицы. Если бы Сяо Ци внезапно превратился в человека, Юньфэю странно было даже думать об этом. Возможно, по той простой причине, что имел не слишком богатый опыт в общении с духовными зверями, способными принимать человеческий облик. «Надеюсь, скоро я этому научусь. Так будет куда веселее». Сяо Ци тихонько чирикнул, словно вздыхая. «Ну что есть, то есть. Я научился говорить, это уже неплохо. Ха-ха». Бай Юньфэй потерял дар речи. Сяо Ци действительно воспринимает способность принимать человеческий облик как потенциальный источник веселья. Тот факт, что Сяо Ци теперь мог разговаривать, вызывал у юноши смешанные чувства. Радужный стриж развивался не по дням, а по часам. Он впитывал в себя знания этого мира с пугающей скоростью. Несмотря на смехотворный возраст, в действительности он был куда более зрелым, чем ребенок 5 лет. Где-то на уровне 12-летнего, возможно. Как и все дети, Сяо Ци обожал игры и развлечения, а также обладал любознательной и пытливой натурой. Он всегда был беззаботным, но со взрослением также обрел некоторую уравновешенность и стал более спокойным. Впрочем, во всем этом не было ничего плохого. Таким уж был Сяо Ци. От края кровати внезапно раздалось жалобное ворчание, заставившее Юньфэя повернуть голову на звук. Там обнаружился Сяо Лань, взиравший на Сяо Ци с завистью и затаенной надеждой. Радужный стриж на это лишь рассмеялся и принялся порхать вокруг головы ящера. «Как тебе? Как тебе? Завидно, да. Я теперь могу разговаривать. А кто-то еще бахвалился, что доберется до пика 6-го уровня раньше меня. И что мы имеем теперь? Ага». Бай Юньфэй почувствовал, что у него на лбу выступила испарина. Пытаясь отвлечь синеглазого ящера от насмешек Сяо Ци, он поспешил вклиниться в их беседу. «Не о чем волноваться, Сяо Лань. Твой прорыв тоже не за горами. Как достигнешь 7-го уровня, тоже научишься говорить, а возможно и принимать человеческий облик». Глаза ящера загорелись предвкушением. Сяо Лань кивнул, после чего искоса посмотрел на порхающую вокруг птицу и пару раз рыкнул. Затем развернулся и, постукивая хвостом по полу, направился в угол комнаты, где уселся для медитации. Видимо, своими комментариями ящер наступил Сяо Ци на больную мозоль, поскольку тот сердито фыркнул в ответ. «Ты бы сначала прорвался, прежде чем мне это говорить. Может, ты и сам не сможешь превращаться в человека. Посмотрим, как ты запоешь тогда, чешуйчатые недоразумения». После этого стриж упорхнул под потолок, лишь бросив напоследок. «Юньфэй, тебе стоит отдыхать и набираться сил. Я больше не буду тебя отвлекать». Бай Юньфэй улыбнулся этой пикировке, в которой смешались человеческая и звериная речь. Покачав головой, он откинулся на спинку кровати и сосредоточился, решив более подробно разобраться с собственным состоянием. Ожесточенное сражение оставило после себя множество серьезных ранений, и юноше необходимо было понять, какие проблемы это может сулить ему в будущем. Глава 606. Его собственное состояние. Бай Юньфэй медленно выдохнул, успокаивая взбудораженные нервы. Постепенно юноша погрузился в состояние глубокой медитации и начал с помощью духовного зрения тщательно исследовать собственное тело. Секунда утекала за секундой, но Юньфэй продолжал неподвижно сидеть на своей кровати. Единственным заметным изменением были лишь его брови. Они медленно сходились на переносице в хмурой гримасе. Если бы ему пришлось одной фразой описать физическое состояние своего организма, то это звучало бы так – хаотичное месиво. Представить тело Юньфэя как клочок земли на лике материка – это была бы выжженная пустошь, оставшаяся после неведомого катаклизма. Сухая и потрескавшаяся почва – сотню лет не знавшая вкуса дождя, от которой за версту разило смертью. Раньше его мышцы бугрились от сокрытой в них силы, но сейчас они усохли до такой степени, что даже кожа безвольно обвисла. Кости, прежде обладавшие прочностью стали, казались хрупкими и ненадежными, а кровеносные сосуды потеряли свою упругость и лоск, напоминая сухие, жесткие нити». Эта картина повергла Бай Юньфэя в ужас. Он приоткрыл веки и опустил глаза на свои руки. Попробовал сжать правую в кулак. Жалкое зрелище, лишенное даже намека на силу. Он словно перестал ощущать связь со своими мышцами. Его тело было предельно слабым и беспомощным. От любого движения дыхание перехватывало от ломоты и боли. «Как так вышло?» Бай Юньфэй был в отчаянии. Он снова попробовал сжать руку в кулак, призвав на помощь всю имеющуюся в наличии энергию, но результат оказался ничуть не лучше, чем раньше. «Если мое тело стало настолько слабым, то что же мне теперь делать?» Главным аспектом духовного развития была, конечно, душа. Но прежде чем ее тренировать, практик должен был подготовиться физически. Полный контроль над всем телом был жизненно необходим, поэтому практики не жалели сил, чтобы повысить свои физические возможности. Даже пророки духа обладали пугающей силой, выходящей за рамки, которая и не снилась обычному человеку. Они могли разорвать тигра пополам голыми руками или раздробить скалу ударом кулака. И дело не ограничивалось лишь силой, устойчивость к повреждениям, скорость регенерации – все эти аспекты были доведены до предела. Рану, которая стала бы смертельной для обычного человека, практик воспринял бы как царапину. Даже переломы рук и ног заживали с удивительной быстротой. А если и этого было мало – то можно было подстегнуть регенерацию пострадавших частей тела с помощью духовной силы. В общем и целом, можно было с уверенностью сказать, что физические раны, не закончившиеся мгновенной смертью, для любого пророка духа не представляли серьезной проблемы. Но нынешняя ситуация Бай Юньфэя несколько выпадала из общего ряда. До начала восстановления все его тело было усыпано ранами, мышцы разорваны, а кости переломаны в стольких местах, что едва не превратились в крошево. Даже его внутренние органы были серьезно повреждены. Несмотря на все это, в настоящий момент никаких видимых ран уже не осталось. Все срослось и затянулось. Если так, то откуда это ощущение невероятной слабости и беспомощности? Юньфэй не смог обнаружить никаких явных повреждений, но ощущал себя так, словно ранена была каждая крохотная клеточка его организма. Более того, циркуляция духовной силы и элементальной энергии не вызвала никакой реакции. Юноша еще никогда не сталкивался с такой ситуацией. Если забыть про духовную силу, то его тело сейчас было таким же, как у обычного человека, а то и слабее. Это чувство беспомощности напомнило Бай Юньфэю один эпизод из его жизни, когда он был еще совсем юн. Он тогда только устроился на работу в магазин риса и был вынужден, едва не разрывая связки, перетаскивать десятки тяжеленных мешков, пока не валился на землю от истощения. «Как же так получилось? И что мне теперь делать-то?» С легкой паникой подумал Бай Юньфэй. Страх сковал его разум и острыми коготками прошелся по сердцу. Юноше даже пришлось хлопнуть себя по щекам, чтобы прийти в себя, после чего Юньфэй задействовал духовное зрение, погрузившись в транс, и снова запустил циркуляцию духовной силы. Когда он долгое время спустя открыл глаза, то в них без труда можно было заметить неописуемое облегчение. Юньфэй медленно выдохнул, подумав про себя. «Все же работает. Хвала небесам!» За время этого второго сеанса наблюдений Бай Юньфэй не прекращал попыток воздействовать на усохшие ткани тела духовной силой. И к его радости это сработало. Чувство слабости чуть отступило. Эффект был минимальным, как если бы из ведра воды убрали одну капельку. Но сколь бы незначительным ни казался этот успех, главным был сам факт того, что его тело все же может восстанавливаться за счет духовной силы. Иными словами, он не стал калекой. «Если я могу восстанавливаться, то все не так плохо», – утешил себя юноша. Впрочем, до конца избавиться от тревоги и беспокойства он так и не смог. Да, он мог исцеляться, но, судя по всему, этот процесс потребует огромного количества времени. Юньфэй не мог даже предположить, сколько дней, недель или даже месяцев это займет. Некоторое время спустя юноша решительно тряхнул головой. Нет смысла беспокоиться об этом сейчас. У него есть дела поважнее. Во время циркуляции духовной силы он с удивлением обнаружил кое-что еще. Его элементальная эссенция. Когда Бай Юньфэя вырубили, он пребывал в режиме берсерка. То есть этот режим отключился в тот момент, когда юноша не мог даже связно мыслить. В свою очередь это означает, что он не мог контролировать свои семена пламени, как и поддерживать форму кольца. И пока он находился на грани жизни и смерти, искусство двойного пламени по-прежнему каким-то образом поддерживало сосуществование двух элементальных семян в его теле. 5 дней подряд. Когда он в прошлый раз потерял сознание от длани очищения духа, его семена пламени мирно пребывали в его груди полных 2 дня. Это было поистине невероятно, но в этот раз им пришлось существовать бок о бок более чем в 2 раза дольше. Еще более важным был тот факт, что они до сих пор не спешили расходиться в стороны друг от друга в его изначальной акупунктурной точке. Нет, они даже не расцепились толком после слияния. Почти половина каждого из элементальных семян находилась в слиянии с другим. Это, очевидно, было следствием режима берсерка. По сути своей, этот режим был следующей формой искусства двойного пламени после кольца, формой слияния. Только вот сейчас их никто не контролировал, режим берсерка не действовал, но семена пламени прилипли друг к другу, словно это было в порядке вещей. Сгустки элементальной эссенции не формировали кольцо, не пытались слиться окончательно. Они пребывали в состоянии, которое в первой части описания искусства двойного пламени упоминалось как взаимное развитие. Когда Бай Юньфэй попытался разделить элементальные семена, то осознал, что у него ничего не получается. Сгустки эссенции слиплись намертво. Ситуация выглядела просто абсурдной. 2 различных семени одного элемента при малейшем контакте пытаются поглотить друг друга. Только тайное искусство двойного пламени было способно на время усмирить их вражду и заставить сосуществовать либо в форме кольца, либо в форме слияния. Юньфэй уже долгое время полагался на взрывное усиление, даруемое этой техникой. Но по окончании сражения ему всегда приходилось разъединять 2 враждующие сущности, чтобы избежать худшего. Но взгляните на семена пламени сейчас. Они словно пришли к согласию, каким-то образом договорившись не сражаться и не сливаться воедино. Ни одно из семян не пыталось поглотить другое. Бай Юньфэй мог видеть, что каждая из них продолжает порождать различные по своей природе волны элементального огня. Но чем ближе к центру слившихся частей, тем более синхронизированными и однородными казались эти волны. В общем и целом, семена пламени Юньфэя пребывали в уникальном состоянии незаконченного слияния. Примерно в это же время юноша внезапно сделал еще одно удивительное открытие. Его духовная сила... Глава 607. Смешанные чувства. Пророк духа на поздней стадии! Духовная сила Бай Юньфэя прорвалась на следующую ступеньку развития. У меня повысился уровень силы. Глаза юноши вспыхнули от безмерного удивления. Как это произошло? До всей этой истории с Фан Тяньмен Бай Юньфэй предполагал, что ему понадобится еще 100 дней или около того, прежде чем он сможет прорваться на позднюю стадию пророка духа. Каким образом он настолько сильно сократил этот срок? В каком-то смысле в этом он был похож на Сяо Ци, который становился сильнее после каждой схватки. Впрочем, в его случае прогресс выглядел далеко не так абсурдно. Так или иначе, это были хорошие новости. И все же, приятный сюрприз был не настолько значимым, чтобы затмить тревоги Бай Юньфэя. Пусть он и достиг поздней стадии пророка духа, но его нынешнее состояние сделало его куда слабее, чем когда-либо. Прямо сейчас он не мог даже стоять самостоятельно, не говоря уже о том, чтобы сражаться. Если эта немощь затянется, то прорыв на новый уровень силы окажется совершенно бесполезным. Бай Юньфэй усилием воли изгнал из головы беспокойные мысли. Сейчас самое время сосредоточиться на вопросе, связанном с его семенами пламени. «Ха, я не могу их разделить, но они как будто и не пытаются поглотить друг друга или слиться воедино. Так что тут происходит?» Юньфэй направил частичку духовного зрения в самый центр изначальной акупунктурной точки, чтобы понаблюдать за тем, как его духовная сила циркулирует вокруг двух полуслившихся сгустков эссенции. Потоки энергии текли совершенно мирно и спокойно. Элементальные семена не проявляли никаких признаков нестабильности. У Бай Юньфэя даже возникло чувство, что он пребывает в состоянии, похожем на практику искусства двойного пламени. Это навело юношу на новую мысль, которую он тут же решил проверить. Сосредоточившись и следуя обычной методике, Бай Юньфэй активировал искусство двойного пламени. Два семени пламени едва заметно содрогнулись, а Юньфэй погрузился в медитативный транс, как обычно во время духовной практики. Но на этот раз ощущения были намного более четкими и ясными, чем обычно. Какое-то время спустя Бай Юньфэй прервал тренировку. Он был более чем доволен тем, что смог ощутить. Задумавшись на миг, юноша сосредоточился на семенах пламени и послал мысленную команду. И тут же элементальный огонь взметнулся из обоих сгустков тугими струями, а духовная сила Юньфэя скакнула до пика пророка духа. Искусство двойного пламени. Форма кольца. Примечательно, что Юньфэй не использовал никаких жестов, хватило лишь единственной мысли для активации техники. Спустя буквально секунду после скачка силы глаза Бай Юньфэя вдруг распахнулись во всю ширь, а лицо начало подергиваться в спазмах. Всплеск энергии тут же угас, словно на разгорающийся костер щедро плеснули водой. Форма кольца отключилась сама собой. «Ха! Фух!» Бай Юньфэй упал лицом на простыни, судорожно пытаясь отдышаться. Его лоб усеивали бисеринки пота, лицо скривилось от боли, а губы дрожали, сдерживая стон. «Юньфэй, что с тобой?» Сяо Ци, с комфортом устроившийся на спине развалившегося в углу мастифа вечного льда, встрепенулся, почувствовав всплеск духовной силы. Он тут же вспорхнул и подскочил к скрючившейся фигуре юноши. «Ничего, все в порядке. Просто эксперимент. Не бери в голову», — успокаивающе махнул рукой Бай Юньфэй. Кое-как выпрямив спину и привалившись к спинке кровати, он сделал глубокий вдох, пытаясь прийти в себя. Затем утер пот с лица, другой рукой растирая грудь. Подумал с содроганием. «Бездна! Неужели мое тело стало настолько слабым?» В тот момент, когда заработала форма кольца, Бай Юньфэй ощутил безумную боль, вспыхнувшую по всему телу. Словно тысячи раскаленных игл вонзились в оголенные нервы, или бесчисленные муравьи вгрызлись в каждую клеточку его тела. Еще бы миг, и он бы снова потерял сознание. Лишь какое-то время спустя отголоски боли, блуждающие по всему телу, окончательно улеглись. Бай Юньфэй смог расслабиться, лишь его глаза мерцали задумчивым блеском. «Для моего тела это явный перебор, но факт остается фактом. Я смог запустить кольцо без стандартной серии жестов. Это намного удобнее, чем раньше», – размышлял юноша, отдыхая. «Я сейчас на поздней стадии пророка духа, а с формой кольца уровень силы повышается до пика пророка духа. В таком случае, насколько сильным я стану в режиме берсерка? Выше пика пророка духа вариантов не так много. Получается, я смогу сражаться с королями духа. Режим берсерка, по идее, должен позволить мне превысить физические возможности и уровень духовной силы пика пророка духа. Прибавить к этому псевдоментальную атаку браслета очарования. Разве это не означает, что я по всем параметрам не буду уступать в силе королю духа? Во время последнего сражения Юньфэй едва не сжег себя заживо, используя режим берсерка на полную катушку. И смог держаться на равных с королем духа на средней стадии. В памяти юноши не осталось четких воспоминаний об этом, но вот свою имитацию ментальной атаки с использованием эффекта браслета помнил неплохо. И когда он подумал об этом, абсурдный вывод, к которому он пришел в своих размышлениях, обрел куда более достоверную форму. Так и есть. Если бы Бай Юньфэй смог активировать режим берсерка, то сравнялся бы в силе с королем духа на ранней стадии. Имитация этой ступени была практически идеальной. Битва в Байшане для Юньфэя проходила в некоем пограничном состоянии сознания. Без активного вмешательства рационального начала юноша сотворил много такого, что в обычных условиях ни за что бы не рискнул делать. И пусть каждый из этих поступков нес в себе огромную опасность, но некоторые из них пролили свет на весьма любопытные и крайне полезные факты. Интересно, как долго семена пламени пробудут в таком состоянии? Пока они остаются такими, печать катастрофы будет куда слабее. Я также не смогу так же легко контролировать пламя горного огня и молнии во время создания духовных предметов, пробормотал себе под нос Бай Юньфэй. Зато это огромный плюс в плане тренировок. Да уж, палка о двух концах. Из-за чудовищной слабости юноша не мог в полной мере исследовать загадочную аномалию семян пламени. Ситуация имела и свои несомненные плюсы, и Юньфэй не мог понять, как к ней в конце концов относиться. «Рано или поздно мое тело исцелится. Я должен воспользоваться этой возможностью и сосредоточиться на духовном развитии. Возможно, я смогу в короткие сроки достичь пика пророка духа или, кто знает, прорваться и дальше», — подумал он. «Если я смогу стать королем духа, то это окупит все». Быть одним из сильнейших практиков в этом мире означает, что опасности перестанут преследовать меня по пятам. Мне больше не придется то и дело сражаться за свою жизнь. В конечном итоге важна только сила. Бай Юньфэй поднял голову и уставился в потолок с отчетливым нежеланием. Его преследование силы превратилось в поистине бесконечный путь. Каждый раз, когда он становился сильнее, ему на пути встречались еще более могущественные личности, заставлявшие его тренироваться еще усерднее. Множество раз он превосходил свои пределы, но всякий раз находился противник куда сильнее, не дававший ему расслабиться. Пусть у Юньфэя всегда находились тузы в рукаве, чтобы сбежать, но сам факт того, что эта ситуация повторялась раз за разом, уже давно навяз у него на зубах. Бай Юньфэй множество раз сражался, ставя свою жизнь на кон. Это также означало, что достаточно было лишь единственной серьезной промашки, чтобы этот бесконечный бег завершился его исчезновением с лица этого мира. Единственным способом выйти из этого рокового цикла было становиться сильнее. Сильнее и сильнее, пока не останется никого, кто смог бы ему угрожать. «Я не знаю, почему Дом Цао пошел на такие жертвы, чтобы меня убить, но настанет день, когда я докопаюсь до правды. И кто бы за этим ни стоял, я позабочусь о том, чтобы они расплатились за это сполна». Юньфэй не ожидал, что в качестве приманки для этой ловушки враги используют его собственных учеников. Его взгляд подернулся льдом, а в глубине глаз заклубилось нечто темное и угрожающее. Руки юноши метнулись к голове и силой потерли виски. «Я по-прежнему не могу контролировать эти вспышки. Черт возьми, совсем вылетело из головы. Я не только невероятно слаб, моей душе тоже не слабо досталось». Теперь Юньфэй хорошо представлял, насколько серьезным было его состояние, и с трудом сдерживал проклятие. До событий в Байшане его душа уже наполовину оправилась от прежних повреждений. Но это сражение поставило крест на всех его прошлых стараниях. Теперь на исцеление потребуется еще больше времени, чем раньше. Мое тело ослабло, с самоконтролем дела обстоят еще хуже. Попробуй тут не впасть в уныние. Бай Юньфэй покачал головой. «Первым делом я должен укрепить свое тело, чтобы хотя бы получить возможность двигаться без посторонней помощи. Затем надо будет найти дядюшку Даньтена и заняться исцелением души с помощью его чудодейственного чая. Шаг за шагом, не стоит спешить. Как только я полностью восстановлюсь, стану намного сильнее, чем раньше. Глава 608. Восстановление. Проснувшись на следующий день, Бай Юньфэй незамедлительно приступил к тренировкам. Из-за изматывающей слабости для любых перемещений ему приходилось полностью полагаться на других людей. Юньфэй практически не покидал покоев 5 дней кряду, пока не набрал, наконец, сил, чтобы передвигаться на своих двоих без поддержки. На то, чтобы ходить хотя бы так же уверенно, как обычный человек, у него ушло еще 5 дней. Ключевой здесь была фраза «как обычный человек». Его нынешние силы были несоизмеримы с теми, к которым он привык. Юньфэй выглядел откровенно хилым на фоне обычных людей своего возраста, а уж назвать его крепко сложенным и вовсе ни у кого бы язык не повернулся. Что касается объема духовной силы, которую могло использовать его нынешнее тело, то он не дотягивал даже до звания духовного практика. Еще сложнее было различить циркулирующие по его меридианам крохи духовной силы из-за изменений, произошедших с его семенами пламени. Вероятно, даже королю духа пришлось бы изрядно постараться, чтобы их почувствовать. Со стороны выглядело так, словно юноша полностью утратил свои силы, превратившись в обычного смертного. Впрочем, Юньфэя радовало уже то, что он теперь мог передвигаться хотя бы как обычный человек. А вот что его совершенно не радовало и даже вызывало затаенный ужас, так это то, что на этом прогресс застопорился. Точнее, не совсем так. Восстановление не прекратилось совсем, лишь замедлилось раз в 10. Но если этот тренд продолжится, то возвращение к своей пиковой форме у Бай Юньфэя займет целую вечность, а то и не одну. Поначалу это не давало юноше покоя, но вскоре он пришел к выводу, что у него нет иного выхода, кроме как смириться с неизбежным. Если он мог восстанавливаться лишь капля по капле, то что принесут его метания? Лучше уж потратить силы на более осмысленные вещи, как, например, апгрейд. После возвращения небольшой толики своих сил ничто не мешало Юньфэю заняться еще более вдумчивым изучением техники апгрейда. Тогда, после успешного апгрейда критической перчатки, Бай Юньфэй пробовал улучшать и другие предметы, но, к сожалению, процент успеха не слишком вдохновлял. Но теперь, когда его духовная сила вышла на новый уровень, юноша был рад обнаружить, что улучшение вручную начало показывать заметно лучший результат, чем с автоматическим использованием техники. В связи с этим Бай Юньфэй убивал большую часть свободного времени, оттачивая технику ручного улучшения предметов. Кроме того, теперь, когда он мог покидать свои покои, пришла пора позаботиться о некоторых других вещах. Ранним утром на 7-й Северной улице Бай Юньфэй шагал по тротуару в сопровождении Джан Кая и 3 духовных зверей, направляясь к безмятежному сердцу дядюшки Даньтена. Было еще довольно рано, так что в чайной было немноголюдно. Едва молодые люди вошли, как со 2-го этажа к ним спустился поприветствовать лично хозяин заведения. «Ты наконец-то вернулся, Юньфэй!» В голосе Даньтена слышалось участие и беспокойство. «Я слышал о том, что с тобой приключилось в Байшане. Как ты себя чувствуешь?» Каким бы непримечательным ни казалось снаружи это заведение, с клиентурой дядюшки дела обстояли ровно наоборот. Завсегдатые чайной вращались в самых разных кругах и были куда более осведомлены об интересных событиях столицы, нежели большинство обывателей. Соответственно, и сам Даньтен сумел узнать куда больше подробностей о произошедшем с Бай Юньфэем. Благо, что эта тема последние дни была у всех на устах. Бай Юньфэй благодарно кивнул в ответ на проявление заботы. «Спасибо за участие, дядюшка Дань. Да, со мной тут приключилось небольшое несчастье, которое усугубило повреждение моей души. Не могли бы вы взглянуть?» Даньтен моргнул пару раз, Затем его взгляд внезапно заострился, и Бай Юньфэй ощутил, как его окатило едва различимой волной духовного зрения. Инспекция заняла какое-то время, после чего дядюшка вздохнул. «Ох-хо-хо, как я и думал. Твоя душа в еще более прискорбном состоянии, чем раньше. Такие повреждения даже вторичными уже не назовешь. Это полноценный разрыв. К счастью, для лечения еще не слишком поздно. Времени потребуется больше, чем раньше, но я гарантирую полное исцеление». «Правда?» — улыбнулся Юньфэй. «В таком случае я спокоен. Безмерно вам признателен, дядюшка Дань». «Пустяки. Я делаю это не бесплатно, так что мне впору благодарить тебя за щедрость. Пойдемте на второй этаж. Ишу, приготовь нам чая единения души». Бай Юньфэй, Джан Кай и Дань Тен со смаком почаевничали на втором этаже чайханы, после чего молодые люди распрощались с гостеприимным хозяином. Чай единения души был, как всегда, великолепен. Все тревоги и затаенное раздражение Юньфэя теряли краски и вымывались из его души с каждым глотком чудесного напитка. Когда он покидал чайную, юноше казалось, что его ноги не касаются земли. Бай Юньфэй был крайне признателен Дань Тену и его безмятежному сердцу. Ему страшно было даже подумать, насколько бы усложнилась задача без удивительного чая дядюшки. Через некоторое время жизнь вошла в размеренную колею. По утрам Юньфэй отправлялся в безмятежное сердце лечить душу, а затем возвращался к себе, продолжая медитировать и отрабатывать ручное улучшение предметов. Ближе к вечеру поход в чайхану повторялся, и снова назад к тренировкам. Если бы не по-прежнему печальное состояние его тела, то это было бы очень комфортное и беззаботное времяпрепровождение. Ранним утром, дней 10 спустя, Бай Юньфэй, как обычно, легким шагом вышел из безмятежного сердца после очередного сеанса лечения души. Но, вопреки обычному распорядку, повернул не к поместью Джен, а к академии Тяньхунь. Он уже чувствовал себя намного лучше, чем раньше, и хотел возобновить занятия. Будучи инструктором, он не мог и дальше игнорировать своих подопечных. Его группа, предупрежденная заранее, уже дожидалась на вершине Черной. О событиях в Байшане ученикам было известно намного больше, чем другим. Оно и неудивительно, ведь все они участвовали в поисках Фан Тяньмен за день до ее спасения. Хоть в самом Байшане они и не побывали, но услышанное от вернувшейся девушки поразило их до глубины души, а их уважение к Бай Юньфэю взлетело на недосягаемую высоту. Надо сказать, Юньфэй был не единственным, кто отличился в этой истории. Ученики теперь также намного теплее относились и к четвертому принцу. Заступничество Уяна за Фан Тяньмен в обеденной академии и его усилия по привлечению ресурсов императорской семьи ради ее спасения, подумать только, в Байшань отправился сам первый принц, не остались незамеченными. Ученики решили, что образ капризного гедониста, каким рисовали четвертого принца в городе, несколько приукрашен. Уян оказался вполне достойным персонажем, как показывали его дела. В результате даже Мо Ванся начала относиться к нему намного лучше, к тайному восторгу принца. Ученики и их наставник тепло поприветствовали друг друга, немного побеседовали о том о сём, после чего настало время заняться делом. «Что ж, прошел почти месяц с нашего последнего занятия. Я надеюсь, вы все усердно практиковались все это время. Ну, как успехи?» Мо Чэнь, как обычно, откликнулся первым. «Конечно же, мы занимались. Все уже создали свои первые настоящие духовные предметы. И, надо сказать, они не так уж плохи». Молодой человек жестом фокусника извлек на свет странное оружие с тремя остриями и, рисуясь, подал его Бай Юньфэю. Тот взял оружие в руки и внимательно осмотрел. «Это человеческий класс, средний грейд. Это сделал ты? О, поразительно! Инструктор Бай, вы определили уровень артефакта с одного взгляда!» — засмеялся Мо Чэнь. «Да, я изготовил этот духовный предмет не далее, чем вчера. Как вам, как вам? Я прошел?» Мо Чэнь уже научился создавать человеческие артефакты среднего грейда? Бай Юньфэй был искренне удивлен его прогрессом. Он кивнул одобрительно. «Ха, неплохо, совсем неплохо. Ты в самом деле превзошел мои ожидания». «Ха, да ничего особенного. Если не считать Фан Тяньмэн, по вполне понятным причинам все остальные меня обогнали. Я последним создал свой первый артефакт среднего грейда». Мо Чэнь выдавил смущенную улыбку. «А старший брат Емин и вовсе монстр. Он уже добрался до верхнего грейда человеческого класса». «О!» – поднял бровь Юньфэй. Но его удивление выросло еще больше, когда он взглянул на Емина. «Емин, ты прорвался на ступень пророка духа?» Молодой человек, который в недавнем прошлом был пророком духа, добровольно разрушил свое семя молнии, и его уровень силы рухнул до пика предка духа. Но сейчас, как ни посмотри, он снова добрался до прежней ступени. От него исходили флуктуации духовной силы, явно указывающие на то, что юноша находится на ранней стадии пророка духа. Емин коротко кивнул. «Это случилось 2 дня назад, во время создания человеческого артефакта среднего грейда. Каким-то образом я сумел прорваться в процессе». Ремесленное искусство само по себе было формой духовного развития, позволяющей повышать уровень силы. В отличие от других техник, ремесло не гналось за увеличением духовной силы. Но всякий раз при успешном создании артефакта формировался целый каскад различных энергий, который самым благоприятным образом сказывался на духовном развитии создателя. Именно поэтому многие мастера, достигнув очередного бутылочного горлышка в своем развитии, нередко воспринимали создание артефакта как шанс прорваться на новый уровень силы. Но удивлял сам факт того, что Емин смог создать человеческий артефакт верхнего грейда спустя столь короткое время после начала обучения. Это было сравнимо с талантом личных учеников школы ремесла. Ученики начали демонстрировать Бай Юньфэю плоды своих стараний один за другим. Из-за похищения Фан Тяньмэн немного отстала от остальных, но даже она сумела создать человеческий артефакт нижнего грейда. Все остальные уже добрались до среднего грейда, что не могло не поражать. Впрочем, стоит отметить, что несмотря на похвалы Бай Юньфэя, средний уровень прогресса этих ребят все же не дотягивал до достижений практиков, принятых в школу ремесла. «Я очень рад, что вы смогли добиться столь впечатляющих успехов за такое короткое время». Юньфэй покивал с довольной улыбкой. «Что ж, пойдемте в мастерские. Я понаблюдаю за каждым из вас и укажу недочеты и более эффективные методы работы с различными материалами, которые вы используете». Ученики спора разошлись по своим пещерам, и очень скоро каждая из них засветилась красным. Температура на горной вершине также начала подниматься, а через некоторое время вся гора подернулась алым ореолом. В то время, когда Бай Юньфэй наставлял своих учеников, высоко в небесах, где-то над лесом испытаний, зависла фигура в коричневом одеянии. Этот человек, пронзая взглядом огромное расстояние, рассматривал гору вдалеке, приговаривая себе под нос. «Мастиф вечного льда, 7-го уровня, подвид радужного стрижа, 7-го уровня, и подвид синеглазого ящера, на пике 6-го. Как интересно!» Глава 609. Под покровом ночи. Бай Юньфэй выдал ученикам инструкции для подготовки к следующей неделе, после чего распустил группу. На этом занятие класса ремесленного искусства подошло к концу. Джан Кай, Хуан Бинь и остальные занимались своими делами, пока Юньфэй проводил занятия, так что юноша в одиночестве покинул Академию Тяньхунь и направился в безмятежное сердце. Ощутив прилив сил и бодрости, после чашки чая единения души, Бай Юньфэй отправился дальше в поисках заведения, где смог бы перекусить. Возвращаться домой и садиться за тренировки не хотелось, поэтому после трапезы Юньфэй решил немного побродить по улицам столицы. К этому времени юноша уже неплохо ориентировался в городе, так что имел представление о том, где находится и в каком направлении идти. В результате он даже умудрился не заблудиться во время своей прогулки. Северный район столицы насчитывал 14 главных улиц, центральной из которых была 7-я Северная, на которой располагался и вход в Академию Тяньхунь. Несмотря на, казалось бы, весьма педантичное и строгое разделение, ни одна из этих центральных улиц не тянулась по сплошной прямой линии. Одна лишь 7-я Северная занимала довольно обширную, вытянутую площадь неравномерной ширины, испещренную множеством перпендикулярных улочек и переулков. Ориентироваться в этой паутине проходов без практики было крайне затруднительно. С другой стороны, именно вдоль 7-й Северной располагалось множество магазинов и лавок самого разного толка. В своих бесцельных блужданиях Бай Юньфэй сам не заметил, как в какой-то момент вернулся обратно к воротам Академии Тяньхунь. Юноша секунду в задумчивости рассматривал побагровевшую в лучах заходящего солнца вывеску Академии и после короткого колебания направился внутрь. Честно признаться, за все время своего пребывания в столице Юньфэй ни разу не видел Академию ночью. Почему бы не исправить это упущение сейчас? Солнце уже почти закатилось, лишь его краешек едва выглядывал из-за горизонта, однако дорожки и улочки были усеяны световыми кристаллами настолько плотно, что Академия со снующими туда-сюда учениками казалась не менее оживленной, чем в самый разгар дня. На самом деле, вероятно, днем здесь было даже потише, поскольку большинство учеников находилось на занятиях. Свободное время у них появлялось ближе к вечеру, и именно в это время многие из них предпочитали выбираться на прогулку. Бай Юньфэй неспешным шагом миновал сектора первого курса, второго курса. Вокруг можно было видеть множество молодых людей, едва достигших двузначного возраста, которые гуляли, сбивались в стайки, болтали и смеялись. Их яркие, жизнерадостные лица заставили Юньфэя вздохнуть про себя. Эти дети были такими беззаботными, даже беспечными. Их путь к становлению сильными выглядел прямым и ясным. Нужно было лишь оставаться под крылом всемогущей Академии и внимательно слушать наставления инструкторов. Одного этого было более чем достаточно, чтобы стремительно набирать силу. Бай Юньфэй сравнил их судьбу со своей собственной. В Талусе ему приходилось ежедневно бороться за само право на существование. Он каждый день ворочал тяжеленные мешки с рисом в ничем не примечательной лавке, только чтобы заработать себе на еду на следующий день. Эти события оказались настолько далекими, будто и вовсе не были воспоминаниями из другой жизни. Глядя на беззаботные лица, снующих вокруг юнцов, Юньфэй внезапно осознал, что он сам как-то незаметно стал старше и взрослее. Когда он покинул Талус, ему было 18, а сейчас ему уже каким-то образом стукнуло 25. 7 лет прошло, и эти 7 лет были словно совершенно новой жизнью. Словно весь мир взорвался красками ему в лицо, тогда как первые 18 лет он будто бы провел в сером и затхлом чистилище. Погруженный в раздумье Юньфэй сам не заметил, как добрался до сектора, отведенного для учеников 4-го курса. Здесь было менее многолюдно, но все же молодых практиков на ступени ядра духа можно было встретить далеко не так часто. Большинству 4-курсников перевалило за 20. Они выглядели более взрослыми и зрелыми, но радоваться жизни умели не хуже, а то и лучше своих младших товарищей. Именно здесь Юньфэю начали то и дело попадаться парочки. При виде молодых людей, шагающих плечом к плечу и тесно переплетя пальцы, на лицо Бай Юньфэя вдруг набежала легкая тень. Он поднял левую руку и задумчиво уставился на молочно-белое кольцо. Как она там? Перед мысленным взором юноши вспыхнул знакомый образ, его сердце заныло от смутного желания и тоски. При мысли об этом человеке Юньфэй ощутил внезапный порыв бросить все, вскочить на меч бури и тотчас вернуться в школу ремесла. Какое-то время Бай Юньфэй просто стоял, глядя куда-то в пространство. Проходящие мимо ученики косились на застывшего столбом юношу, но тот, не обращая на это внимания, силой потер виски. «Кажется, я снова забылся на мгновение. Плохой знак». Слегка тряхнув головой, Бай Юньфэй продолжил свою прогулку. Желая поскорее переключиться на что-нибудь другое, он поднял голову на усеянный мириадами звезд небесный купол. Его глаза вспыхнули от накативших воспоминаний, а губы сами собой растянулись в улыбке. «Возможно, мне действительно следует ненадолго вернуться в школу ремесла». Мечтательно подумал он, обращаясь одновременно и к себе, и к падающей звезде, прочертившей небо у горизонта. Юньфэй совершенно не обращал внимания на то, куда ведут его ноги, поэтому вскоре с легким удивлением обнаружил, что уже добрался до крайних областей шестого сектора, недалеко от Черной горы, граничного кряжа. Близилась полночь. Сколько же он уже тут бродит? Возникла в голове Юньфэя удивленная мысль. Он совершенно потерял счет времени. Оглядевшись по сторонам, юноша уже собирался развернуться и отправиться в обратный путь, как вдруг заметил какое-то слабое мерцание. «А? На горе кто-то есть?» Его взгляд был направлен на вершину граничного кряжа, где обычно проходили занятия по ремеслу. Небо над Черной горой было слегка подсвечено алым цветом. Кто-то пытается создать духовный предмет. Брови Юньфэя поползли вверх. Неужели даже в такое позднее время кто-то еще практикуется в ремесленном искусстве? Преисполнившись любопытства, Бай Юньфэй изменил решение и отправился вверх по склону. На вершине горы, где, казалось, лишь руку протяни и сможешь погладить блестки на черном бархате неба, в чреве скалы чернели 10 провалов пещер. А нет, чернели лишь 9 из них, 10-е испускало подрагивающее алое свечение. Волны жара раз за разом выкатывались из этой мастерской, сталкиваясь с прохладцей ночного воздуха, так что вокруг было тепло, словно ясным летним днем. Время от времени из глубин пещеры прорывался протуберанец элементального огня, поднимая температуру окружающего воздуха еще больше. Внезапно зев пещеры исторг из себя вспышку красного света, которая была намного жарче и мощнее, чем все предыдущие. Светопредставление продолжалось в течение нескольких минут и завершилось новым громовым раскатом, эхо которого заметалось под сводами пещеры. А следом за грохотом из мастерской выметнулся слепящий факел огня. Неудача? Бай Юньфэй находился достаточно близко, чтобы ощутить флуктуации элементального огня, и про себя высказал наиболее вероятную оценку ситуации. Он знал, что внутри кто-то пытается создать духовный предмет, но не хотел мешать в самый ответственный момент, так что не стал использовать даже духовное зрение. До заключительного взрыва все шло довольно хорошо, поэтому провал в самом конце его немало удивил. Наконец, он позволил себе отправить в пещеру частичку духовного зрения. «О?» Глава 610. Наставление. Бай Юньфэй увидел, как человек в пещере с отсутствующим видом уставился на пепел и сажу в горне, оставшиеся после неудачной попытки. Губы этого человека скривились в горькой улыбке, после чего он нетерпеливым взмахом руки выгреб испорченные материалы и смахнул прочь. В тот же миг из его кольца появились новые ингредиенты, которые начали аккуратно укладываться в недра горна. Очевидно, для новой попытки. В подобных случаях лучше остановиться и тщательно обдумать, что именно пошло не так. Очень важно дождаться, пока в сердце не останется гнева и нетерпения, прежде чем предпринимать новые попытки изготовить духовный предмет, спокойно проговорил Юньфэй, заставив человека в пещере резко обернуться и уставиться на него. «Инструктор Бай, Что вы тут делаете?» Бай Юньфэй улыбнулся. «Я собирался задать тебе тот же вопрос, Емин. Уже довольно поздно. Почему ты до сих пор практикуешься?» «Да, человеком в пещере оказался никто иной, как Емин». Ученик поднялся на ноги и почтительно поклонился. «Инструктор Бай, после сегодняшнего занятия я почувствовал, что начинаю понимать некоторые вещи, которые никак не удавалось ухватить раньше. Поэтому я решил не терять зря времени и проверить свои догадки этой же ночью. Я уже достиг ступени пророка духа. Хотелось проверить, смогу ли я создать земной духовный предмет нижнего грейда. О, так ты пытался изготовить артефакт земного класса», — понимающе усмехнулся Бай Юньфэй. Неудивительно, что попытка Емина только что так внезапно завершилась неудачей. Шансы на создание таких предметов намного ниже, чем у предметов человеческого класса. Скорее удивляло то, что он сумел хотя бы довести процесс изготовления даже до такой стадии. Поразительный талант, что и говорить. Юньфэй шагнул под своды пещеры и уселся на ближайший плоский камень. «Твои попытки создать земной артефакт нижнего грейда несколько преждевременны. Да, у тебя уже получается регулярно создавать верхний грейд человеческого класса, однако твой опыт в ремесленном искусстве пока что слишком ограничен. Существует слишком много факторов, которые тебе нужно будет учесть и тщательно изучить, поэтому я советую тебе на время отказаться от этой идеи. Возобнови попытки, когда твои шансы на успех при создании человеческих духовных предметов верхнего грейда достигнут 70%. 70%? Емин упал духом. Даже в своем пиковом состоянии он пока мог похвастать лишь 50%. Повысить этот показатель на 20% – это займет куда больше времени, чем ему бы хотелось. «Ты изучаешь искусство ремесла всего лишь пару месяцев», – улыбнулся Бай Юньфэй. «Твои успехи впечатляют, особенно если учесть твой радикальный способ перевода в мою группу. Ты пока не создал свой личный духовный предмет, но с таким талантом даже в школе ремесла ты мог бы считаться гением. Ты в прошлом не пытался пройти тест на талант к ремеслу в моей школе?» Емин качнул головой. «Я никогда не бывал в школе ремесла. Но я слышал, как Мо Чэнь как-то говорил, что более 3 лет назад туда отправляли некоторых учеников с кафедры огня. Они рассказывали о странной пещере, в которой каждый новый шаг требует все больше и больше сил, и те, кто попал в группу ремесленного искусства, в этом испытании прошли дальше всех». «Как я и думал», — кивнул Бай Юньфэй про себя. «У него и раньше были некоторые подозрения, но теперь все прояснилось. Но 3 года назад? В то время он как раз покинул школу ремесла, отправившись в лес духовных зверей. В таком случае 4-й принц, по всей видимости, не проходил такую проверку на талант. Тот факт, что он не отстает от своих одногруппников, это действительно приятный сюрприз». Задумчивый взгляд Бай Юньфэя переместился на кучку материалов, парящую рядом с Емином. Насколько он мог видеть, это действительно были стандартные ингредиенты, необходимые для изготовления земных духовных предметов. «Как я уже говорил, Емин, прямо сейчас тебе не следует замахиваться на земной класс. Худший способ обучиться ремеслу – это потакать своей нетерпеливости и пытаться решить возникающие проблемы нахрапом. Даже если ты талантливее своих сверстников и имеешь более высокие шансы на успех при создании духовных предметов, изготовление земных артефактов отличается от создания предметов человеческого класса. Сперва отточи основы, тем самым ты избавишь себя от множества проблем на своем пути в будущем. Более того, Юньфэй сделал небольшую паузу, чтобы перевести дыхание, и продолжил. На сегодняшнем занятии я лишь в самых общих чертах затронул тему создания земных артефактов нижнего грейда. И, как ты помнишь, я упоминал о том, что этот процесс кардинально отличается от методики изготовления артефактов человеческого класса. С теми крохами информации, которые тебе сейчас известны, шансы на успех при создании земного духовного предмета фактически равны нулю. Изначально я хотел дождаться, пока вы все в достаточной степени освоитесь с человеческим классом, после чего я бы начал обучать вас тонкостям создания земных артефактов. Но раз твои способности оказались заметно выше, чем у остальных, то я могу лишь пообещать, что если ты достигнешь 70% при создании человеческих духовных предметов, то я займусь твоим дальнейшим обучением раньше срока». При этих словах глаза Емина радостно вспыхнули. Он поспешно кивнул. «Я понял, наставник». Молодой человек собрал материалы и спрятал их в пространственное кольцо. Когда красный элементальный ореол вокруг него потускнел и пропал, Бай Юньфэй вдруг спросил. «Ах да, Емин, ты же обладаешь врожденным сродством к огню и молнии». «А?» – моргнул юноша, не понимая, зачем инструктору задавать вопрос, ответ на который ему хорошо известен. «Да, это так». Глаза Бай Юньфэя странно блеснули. Он задал новый вопрос. «Ты пробовал снова тренироваться в манипулировании элементальной молнией?» «Тренироваться в манипулировании молнией?» Емин пришел в еще большую растерянность. «Мое семя молнии полностью рассеялось, а я целиком сосредоточился на элементальном огне ради занятия ремеслом. Я даже не думал о попытках заново сформировать семя молнии. Да даже если бы и попытался, из этого почти наверняка ничего бы не вышло». «Да, возможно, так и есть, но факт есть факт. У тебя хорошие способности к манипулированию этими двумя элементами. Было бы расточительно просто оставить все как есть». «Что?» – непонимающе уставился на него Емин. «Инструктор Бай, но что?» «У меня есть к тебе одно предложение, которое позволит тебе извлечь пользу из твоих навыков и знаний, касающихся элемента молнии. Каких-то титанических усилий от тебя не потребуется, а вот выгоды могут оказаться весьма существенными». «О чем именно идет речь?» «Я бы хотел услышать ваше предложение, инструктор Бай». «Формирование семени спутника». «Семя спутник? Что это?» «Это можно назвать более слабой версией обычного элементального семени. Плюс заключается в том, что оно не только не конфликтует с твоим семенем пламени, но и может его значительно усилить». По ходу объяснений Бай Юньфэй поднял ладонь. С легким хлопком над ней сформировался обычный небольшой огненный шар. Емин в замешательстве посмотрел на сгусток огня, и вдруг его глаза расширились. «В этом огне это молния!» Юноша смог различить в потоках элементального огня, сконденсированного Юньфэем, едва заметные пурпурные вкрапления, которые заставляли пламя разгораться ярче. Емин многое знал как об управлении элементальным огнем, так и элементальной молнией. Хорошая совместимость этих двух элементов также не была для него секретом. Но, несмотря на это, он не имел представления, каким образом можно так хорошо синхронизировать две стихии или даже просто использовать два элементальных семени одновременно. Все верно. Так и проявляется использование семени спутника. Это неполноценное семя молнии, и оно не способно производить большое количество энергии. Но когда элементальная молния используется в качестве катализатора, порождаемая семенем пламени энергия значительно усиливается, а также наделяется толикой энергии молнии. «Неужели нечто подобное возможно?» – удивленно пробормотал Емин. Он впервые об этом слышал. «Да. Однако, боюсь, это не самая простая задача. Для обычного духовного практика с талантом к манипулированию молнией куда логичнее будет сформировать семя пламени. Для того, кто не обладает особым сродством к элементу молнии, этот путь и вовсе закрыт. Мое семя-спутник было сформировано при уникальном стечении обстоятельств, так что это не в счет. Не знаю, кто еще мог бы попробовать использовать эту технику, но вот конкретно для тебя, кто долгое время тренировался в использовании элементальной молнии, а затем отказался от нее в пользу огня, это может оказаться возможным. По крайней мере, стоит попробовать. Выгоды в случае успеха сложно переоценить. Юньфэй договорил и посмотрел Емину прямо в глаза. «Так что, будешь пробовать?» «Конечно!» — откликнулся тот с живостью, яростно кивая. «Внимаю вашим наставлениям, инструктор Бай!» Спустя час после полуночи Бай Юньфэй покинул мастерскую Емина, оставив молодого человека тренироваться в одиночестве. Юньфэй максимально подробно описал ему процесс формирования семени спутника, а также рассказал, сколько времени у него самого на это ушло. Емин слушал внимательно, но получится у него или нет, зависело теперь лишь от него самого. Юный ученик, судя по всему, был решительно настроен продолжать тренировку и дальше, поэтому Юньфэй решил ему не мешать. Он запрыгнул на большой валун на вершине горы и с удовольствием подставил лицо ночному бризу. Взгляд Юньфэя устремился в сторону переливающейся мерцающими огнями столицы. Зрелище было воистину захватывающее. Юньфэй наслаждался тишиной и спокойствием ночного пейзажа, как вдруг прямо из-за его спины послышался чей-то дружелюбный голос. «Юноша, не уделишь немного времени старику?» Глава 611. Лун Джэнь. От внезапности у Бай Юньфэя душа ушла в пятки. Он прямо с места сиганул высоко в небеса. В воздухе он ловко извернулся, одновременно доставая из кольца печать катастрофы и выставляя артефакт между собой и тем местом, откуда донесся голос. Реакция Юньфэя была необычайно быстрой. Сяо Ци и Сяо Лань не успели даже пошевелиться, когда юноша уже оказался в воздухе в полной боевой готовности. Когда Юньфэй замер в вышине, он, наконец, разглядел буквально в 20 метрах от себя мир настоящего седовласого старца в оранжевом одеянии. И юноша не имел ни малейшего представления, когда именно он там появился. Он совершенно ничего не почувствовал. Старец улыбнулся, словно бы позабавленный избыточно резкой реакцией Юньфэя. «Какой энергичный молодой человек! Не волнуйся, старик тебя не обидит!» С этими словами он перевел взгляд на трех духовных зверей, которые уже приготовились вступить в бой при первой необходимости. Однако стоило этой троице ощутить на себе взгляд старика, как они вздрогнули и приглушили свои ауры, словно стушевались. «Господин, кто вы и что вас сюда привело?» — спросил Бай Юньфэй. Он не терял бдительности, но неплохо было бы хотя бы выяснить, с кем они имеют дело. «Что привело?» — удивленно переспросил старик. «Я здесь живу вообще-то. Почему бы мне не прийти? Ха-ха, юноша, я не собираюсь тебе вредить. К чему старику, у которого за плечами несколько сотен лет жизни, обманывать такого едва оперившегося птенца, как ты?» «А-а-а». Бай Юньфэй смущенно отвел взгляд. Это была правда. Странный старик очутился за спиной Юньфэя так незаметно, что тот даже ничего не почувствовал. Если бы он хотел его убить, вероятно, Юньфэй не успел бы даже ничего осознать. Впрочем, в следующий миг он вдруг встрепенулся, кое-что поняв. «Несколько сотен лет?» Если он не ослышался, то старик сказал, что прожил на этом свете уже несколько сотен лет. Первой мыслью Бай Юньфэя было то, что этот человек, вероятнее всего, был королем духа, не ниже средней стадии. Сяо Ци также не ощутил его приближения, а это означает, что стриж уступал ночному гостю в силе. Но если принять на веру эти несколько сотен лет, то... Очень и очень немногие люди могли похвастать таким почтенным возрастом. А это означало, что, вероятнее всего, этот старик был... Бай Юньфэй повернул голову к Сяо Ци, безмолвно посылая свой вопрос в разум компаньона. Сяо Ци переместился поближе к Юньфэю и с озадаченным видом уставился на старца. «Дедушка, ты же...» Тот одобрительно улыбнулся ему в ответ. «Ха-ха, у тебя острый глаз, птенчик. Все верно, я такой же, как и ты». В яблочко. Этот старик был духовным зверем. Сяо Ци радостно захлопал крыльями и затараторил: «Так ты действительно духовный зверь, дедушка! Зверь, способный принимать человеческую форму! Потрясающе! Ты даже немного круче меня! О, так тебе несколько сотен лет! Что ты тут делаешь? О, а какой ты духовный зверь? Ты можешь научить меня принимать человеческое обличье? Я не умею!» Сяо Ци пришел в невероятный восторг, словно деревенский мальчик, впервые увидевший закаленного в боях ветерана. Старик слегка опешил от такого напора. Он наградил Сяо Ци странным взглядом и с улыбкой качнул головой. «Юноша, ты уже достиг 7-го уровня, но ведешь себя словно малое дитя. Тебе следует поучиться держаться с достоинством, подобающим твоему статусу». В его взгляде читалось расположение и даже какое-то умиление, какое часто можно увидеть у стариков, наблюдающих за детьми. Чуть помолчав, старик тем же умиротворенным голосом продолжил: «Человек, с которым я заключил духовный пакт, живет в столице, так что этот лес – мое место обитания. Что касается моего возраста, то я прожил уже 4 столетия, возможно, 5. Не могу сказать точнее. Что за духовный зверь?» Старик огладил свою длинную бороду на груди. «Полагаю, не будет большого вреда, если я вам расскажу. Я принадлежу к виду тектонических ящеров». «Тектонических ящеров?» Сяо Ци с любопытством наклонил голову. «Никогда таких не слышал. Стоп, ящер? То есть ты как Сяо Лань? Он тоже ящер, синеглазый ящер. Неудивительно, что у вас такие похожие ауры». Старец не сдержал улыбки от такой непосредственности, после чего загадочно блеснул глазами в сторону Сяо Ланя. Юньфэй не вмешивался в их разговор, шокированный неожиданными открытиями. «Этот человек действительно был духовным зверем. Тектонический ящер?» Бай Юньфэй понятия не имел, что это за зверь. В атласе духовных зверей, который давал ему мастер, не было ни строчки о таких ящерах. Возможно, какой-то чрезвычайно редкий подвид. Еще больше его поразили слова старика, мол, его духовный компаньон сейчас живет в столице. «Серьезно? Кто-то из Академии Тяньхунь?» Юньфэю доводилось слышать от учеников, что в лесу испытаний обитает несколько по-настоящему старых духовных зверей, а этот неожиданный гость, судя по всему, прибыл как раз с того направления. «С кем же у него заключен духовный пакт? С такой непостижимой силой? Неужели это ректор?» Постаравшись собрать мысли в кучку и сосредоточиться, Бай Юньфэй со всей возможной почтительностью произнес: «Могу ли я узнать, как к вам обращаться, господин?» «Обращаться? Мое имя Лун Джень». «И что же я могу сделать для господина Луна?» Задал Юньфэй вопрос, который беспокоил его больше всего. «Ах, да, точно. Впрочем, это дело касается не тебя, юноша. Но прежде ответь мне на вопрос. Кто ты?» «Кто я?» – переспросил Бай Юньфэй. Задумавшись на мгновение, он ответил: «Мое имя Бай Юньфэй. В настоящий момент я инструктор ремесленного искусства в академии. Я пришел из школы ремесла, личный ученик Цзыцзыня». После последних слов юноши брови Лун Дженя поползли вверх. «Школа ремесла? Личный ученик Цзыцзыня?» «Да, это так». Удивление на лице старика продержалось какое-то мгновение, после чего он улыбнулся. «До меня доходили слухи, что Цзыцзынь взял себе нового ученика. О, очень хорошо. Неудивительно, что ты столь многого достиг в твоем-то возрасте». Бай Юньфэй удивился про себя. Похоже, этот старик был знаком с его наставником. Круг знакомств мастера Цзыцзыня не переставал его поражать. Теперь, когда Лун Джень узнал о личности юноши, его отношение стало еще более дружелюбным. «Юный Бай, позволь спросить, кто из этих 3 духовных зверей твой духовный компаньон?» Юньфэй моргнул, недоумевая, чем вызван этот внезапный вопрос. Но прежде чем он успел ответить, вклинился Сяо Ци. «Это я, дедушка, я его духовный компаньон». «О, вот как!» Лун Джень поднял бровь и улыбнулся. Это значит, что синеглазый ящер и мастиф вечного льда следуют за тобой по своей воле? С ящером договориться попроще, но мастиф вечного льда... Неужели в школе ремесла появилась традиция взращивать духовных зверей в качестве питомцев? Это... В ходе своих неспешных рассуждений Лун Джэнь переключил внимание на двух духовных зверей. И когда его взгляд упал на мастифа, он вдруг застыл, прервавшись на полуслове. Зрачки старика мгновенно сузились, словно от шока. У Бай Юньфэя, заметившего его реакцию, от нехорошего предчувствия душа ушла в пятки. «Вот черт!» Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.